Благодарности. Я благодарю своего агента, компетентную, красивую Розали Сигель, за поддержку и добрые советы на протяжении всей моей писательской карьеры. За тонкое чувство меры, вкус к слову, моего редактора Джиллиан Куинт. За сам факт существования Эрика Брэндона Кнокса. Благодарю Фернанду Филиберто Марию, любовь к которому со временем становится только сильнее. Конец книги. Декабрь 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.